Страница 111. Тем самым деятельность сознания сближалась с деятельностью организма. Закономерности, присущие всей органической природе, оказывались также и закономерностями так называемого внутреннего мира. Таков объективный, категориальный смысл нововведений Бена. Они были симптомами назревавших изменений. Герберт Спенсер. Эволюционная психология. Английский философ и психолог Герберт Спенсер 1820-1903 годы был одним из основателей философии позитивизма, в русле которого, по его мнению, должна развиваться психология. Его стремление сделать психологию объективной наукой совпало и с общими тенденциями в ее развитии. Основой такой позитивной психологии Спенсер делает теорию эволюции. Таким образом, в его теории переплетаются влияние позитивизма, эволюционного подхода и асоциализма, который Спенсер и перерабатывает, исходя из своих стремлений к построению новой психологии. Пересматривая предмет психологии, Спенсер писал, что в психологии изучается отношение внешних форм с внутренними, ассоциации между ними. Так он расширил предмет психологии, включая в него не только ассоциации между внутренними факторами, ассоциации только в поле сознания, но и изучение связи сознания с внешним миром. Исследуя роль психики в эволюции человека, Спенсер говорил, что психика является механизмом адаптации к среде. То есть психика возникает закономерно на определенном этапе эволюции, тот момент, когда условия жизни живых существ усложняются настолько, что приспособиться к ним без адекватного их отражения невозможно. Спенсер выделил этапы развития психики, исходя из того, что психика человека есть высшая ступень психического развития, которая появилась не сразу, но постепенно в процессе усложнения условий жизни и деятельности живых существ. Страница 112. Исходная форма психической жизни, ощущения, развилась из раздражимости, а затем из простейших ощущений появились многообразные формы психики. Все они являются инструментами выживания организма, частными формами адаптации к среде. Такими частными формами приспособления являются рефлекс, инстинкт, навык, реализуемый в поведении, и ощущения, память, воля, разум, существующее сознание. Говоря о роли каждого этапа, Спенсер подчеркивал, главное значение разума в том, что он лишен ограничений, которые присущи низшим формам психики, и потому обеспечивает наиболее адекватное приспособление индивида к среде. Эта идея о связи психики, главным образом интеллекта с адаптацией, станет ведущей для психологии начала XX века. Спенсер распространил законы эволюции не только на психику, но и на социальную жизнь, развивая органическую теорию общества. Он говорил, что человеку необходимо приспосабливаться не только к природе, но и к социальному окружению. Поэтому его психика развивается в процессе развития человеческого общества. Одним из первых в психологии Спенсер сравнивал психологию дикаря и современного человека, делая вывод, что у современного человека более развито мышление, в то время как у первобытных людей было более развито восприятие. Эти выводы в то время были достаточно нетрадиционны и принципиальны. Они позволили ученым разработать сравнительные методы психических исследований, которые получили широкое распространение. Анализируя разницу в психическом развитии людей, принадлежащих к разным народам и разному времени, Спенсер пересматривал прежние взгляды асоциализма на прижизненность формирования знаний. Он писал, что наиболее часто повторяющиеся ассоциации не исчезают, но закрепляются в мозге человека и передаются по наследству. Таким образом, сознание – не чистый лист, оно полно предуготованных ассоциаций. Эти врожденные ассоциации и определяют разницу между мозгом европейца и мозгом дикаря. Теория Спенсера получила широкое распространение, оказав огромное влияние на экспериментальную психологию, психологию поведения, на формирование генетической, детской психологии. Страница 113. Йоган Фридрих Гербарт. Статика и динамика представления. Теория немецкого психолога и педагога Герберта 1776-1841 годы